Глава 14. Вот это людня. «Слав, там это, едут!» — выдохнул Гнат, упав на свое место. О том, что могло заставить его так запыхаться и доложить в разрез форме, думать не хотелось категорически. «Подробнее, Гнат». А то на все слова, кажется, угрожающе шевельнулись у дверей невидимые истуканы Вар и Немой, а в горнице будто бы ощутимо похолодало. «Прости, княже». Будто бы опомнился и даже смутился воевода. И продолжил более содержательно. Но ситуация становилась от этого только менее понятной. Выходило, что в это самое время на Киев шли рекой два поезда каравана. Снизу вверх по карте и, соответственно, по Днепру поднимался десяток саней, на половине из которых были закреплены юрты-кибитки или что-то вроде того. Головные несли знаки бунчуки и шарукана. И крыты те юрты снова были белыми попонами. Конвоем скакала полусотня конных, но вряд ли в качестве военной силы, скорее просто охранение от возможных оголодавших и заскучавших по зимнему времени прибрежных лиходеев. Сверху вниз, от Чернигова, спускались два десятка саночек, и на трех из них были знаки молодой жены Святослава Ярославича, германской княжны принцессы Оды, и сопровождала молодую жену 300 воев. Разведка уже сообщала раньше, докладывая о выполнении поставленной еще осенью задачи сделать так, чтобы у Ярославичей, бежавших за помощью в Польшу, земля под ногами горела, что братья Святослав и Всеволод вместе с киевским низложенным князем за кордон не последовали. Они вернулись по своим вотчинам и носу оттуда не казали третий месяц кряду. Но Гнат и Ставр, отдельно друг от друга, сообщали, что у торговых людей, приходивших с тех вотчин, у подавляющего большинства были чересчур внимательные глаза и чуткие уши. И сновали они по городу днем и ночью, вопросы задавая такие, о каких нормальным частным торгашам справляться и в голову не придет. Наблюдали двоюродные дяди за Всеславом внимательно, пристально. Иначе и быть не могло. И про мир с половцами знали наверняка, и про древлянское посольство недавнее. Могли, пожалуй, и про специальные торговые преференции проведать. Там особой тайны не было. Да и значительно возросшее число лодок со степными грузами под Всеславовым знаменем до самого ледостава не счел бы только слепой и незаинтересованный. Дядя же такими явно не были. Ставровы люди из Чернигова передавали, что город и стены там укрепили, как никогда до этих пор. И о том, что удара в спину с той стороны ждать в ближайшие недели не следовало, говорили только сведения о живой конной силе Святославовой дружины. И цены на сено я вез в округе, которые дотошные лесовики регулярно узнавали и сообщали тоже. Всеволод стягивал войска в свой Переяславль гораздо активнее, но тоже скорее в оборонительных целях. Вестей ни от кого из дядьев не было, по крайней мере официальных. И вот на тебе, целая княгиня да с тремя сотнями конных. И это при том, что полных 5 десятков черниговцев, из тех, что принимали участие в том народном восстании, в результате которого чародей и оказался великим князем киевским, по-прежнему жили и служили здесь, в городе. Вот же не было печали. Всеславова память подлила масло в огонь, сообщив о том, что принцесса Ода приходилась двоюродной сестрой не абы кому, а самому Генриху IV, императору Священной Римской Германской империи. И каким-то родством, тоже не сильно далеким, была связана с одним из предыдущих римских пап. Вот так подженился дядя, вот это родственничков себе завел. Эти поди отравят и не почешутся даже. И не говори, кубло это Европа, змеевник. Что Габсбурги, что Саксен-Кобург-Готы, что прочие, прости господи, Гогенцоллерны, хмуро согласился князь. На понимание того, с какими целями с разных сторон катились к нам по льду Великой реки две эти очень разные представительные делегации, не было даже намека. Догадки были масса. Одна другой хуже. Черниговцы прибыли в город первыми, почти ночью. Зимняя темень не помешала и заблудиться им не дала. И места знакомые, да и запутаться, двигаясь вдоль высокого Днепровского берега по льду реки, было довольно затруднительно. Пока на подворье творился шум и суета, всегда сопутствующие встречи гостей, распределению привезенных грузов и прибывших людей и попыткам сделать это все одновременно, Всеслав сказал задумчиво жене. «Вот что, Дарен, пусть Волька пока с Глебом до домной посидит. Или с Агафьей, Грачевой женой, с кем ему лучше? «Со мной ему лучше, любимый мой. Что задумал?» — насторожилась княгиня. «Повезло им друг с другом. С полувзгляда понимали. Как и мы с женой. Чую, неспроста немка наладилась в гости, даренушка». Потирая старый шрам над правой бровью, как всегда делал в раздумьях, ответил князь. «Если бы сам Святослав пожаловал, я бы спать вас отправил с легким сердцем и слова не сказал. С ним бы мне сподручнее беседовать было. А с бабами, да притом иноземными, нет той привычки. Неужто, думаешь, со злом приехала тетка?» Она снова изогнула, приподняла левую бровь. «Ох, и нравилось же это в ней Всеславу. Да, впрочем, все в ней ему нравилось». «Не думаю, ладушка, чую. Вот нутром чую, что недобрым ветром надуло ее в эту пору. Степняки-то мыслью просто в гости едут. Ну, может, прихворал кто из родней, показать везут. А это одна, без мужа, да с тремя сотнями. Побудь со мной при разговоре. Только за простенком вон сядь, да до поры дыши потише, не кажи себя. Мне с тобой рядом спокойнее будет. А с сыном лютовы ребятки пока поиграют». Дарена кивнула и встала, качнув подолом, выходя в коридор. Всеслав глазами указал вору, чтоб тот устроил все с охраной ложницы спальни детской. Княгинин звонкий голос настойчиво кликал зав столовой, которая тут же отозвалась откуда-то справа, и явно уже на бегу. Всеслав сидел за столом в окружении светцов с лучинами. В горнице было чуть угарно, зато светло почти как днем. У входной двери замерли привычно немой с варом, изображая неизвестных здесь атлантов. Только держали не потолок, а рукояти мечей. И одетые. В остальном же сходство было почти полным. Дверь отворилась с легким скрипом. Входить в нее без звука умели, наверное, только Гнат и его нетопыри. На пороге появилась богато, даже чересчур богато одетая высокая блондинка. Высокий лоб, бледная кожа, голубые водянистые глаза — брови, подведенные чем-то черным. Форма лица скорее треугольная, чем овальная, и чуть длинноватый нос делали ее поразительно похожей на Марлен Дитрих. Ну, в чем-то, наверное, дядьку Святослава можно было и понять, если у этой еще и характер такой же, как у белокурой бестии. «Здравствуй, Всеслав», — произнесла она чуть картавя. «Да, пожалуй, Лили Марлен из моего детства исполнял в трофейном патефоне точно такой же голос. Бывает же». «Здравствуй, Ода!» Князь смотрел на гостью внимательно. «Проходи, садись, поешь, выпей с дороги. Путь верно долгим был?» «О да, никак не могу привыкнуть к вашим жутким зимам. Мороз, ветра». Если глаза и уши не врали нам с князем, то немка начинала кадрить племянника. «У тебя хорошо в замке, тепло. В Чернигове меньше места, а Святослав больше времени тратит на воинские забавы, чем на...» Она, усаживаясь на лавку, будто случайно огладила себя по бокам и бедрам, вроде бы расправляя густо украшенное вышивкой платье, на обустройство жилища. Князь кивнул ей за спину, и вар с Яном немым исчезли. И дверь даже не вздохнула. «Попей горячего с дороги, вода. А потом расскажешь, как вышло так, что дядька не приехал сам. Чем таким важным занят, что тебя отправил вести разговоры со страшным и непонятным соседом?» Всеслав говорил ровно, наливая ей сбитень и пододвигая плошки с какими-то сладкими закусками-заедками. «О, я не ем много после заката, Всеслав. Это портит фигуру. Я боюсь растолстеть, как эти русские квашни после родов, и перестать нравиться мужчинам». Отпив и облизнув губы, ответила гостья. И тон, и жест были, я мягко сказал бы, глубоко порочными. Она была второй женой Святослава. От первой у него было 4 сына. Родами четвертого та и померла. Это же второй год ходила праздной. Фигуру, видимо, берегла. «Тебе нечего бояться, Ода. Вряд ли пара сладких пряничков повредит». Князь сделал вид, что повелся и вступил в ее игру. «О, ты любишь сладкое? Хотя о чем я? Кто же из мужчин, сильных и могучих воинов, не любит? А я знаю много разных секретов, Всеслав. Я могу быть слаще меда». Голос ее наверняка заворожил бы и глухого, и старого, и пещерного отшельника, но не чародея. Я почувствовал, что князь зверел. Не в смысле похоти и торжества плоти, Он люто, яростно сожалел сейчас только об одном, что перед ним баба. Мужика, пришедшего с прямым предложением измены, предательства, он бы, пожалуй, уже месил бы на полу ногами. Будь тот знатным и родовитым. Кого попроще, просто велел бы выкинуть с крыльца пинками. «Здесь жарко, Всеслав. Я, пожалуй, сниму часть одежды». Не то предупредила, не то продолжила играть княгиня. Они были примерно одного возраста, но она выглядела значительно моложе своих лет. Князь откинулся к стене, тщательно следя за тем, чтобы не бросить в развратную бабу чем-нибудь тяжелым. И надеясь на то, чтобы Дарена не выскочила из-за стены не вовремя. Он, кажется, слышал ее возмущенное дыхание. И злился, что ей приходилось смотреть на это представление. «Мне не так давно доставили письмо от моего брата, Генриха», продолжала, как ни в чем не бывало, немка, стягивая слой за слоем барахло и, видимо, эротично роняя его на пол. Наверное, князь должен был поедом есть ее глазами и следить за каждым движением тонких бледных рук. Но странный, цепкий и слишком холодный взгляд серо-зеленых глаз его будто примерз к ее льдисто-голубым. Брат пишет, что свара у папского престола, которую затеяла еще его матушка, идет полным ходом. Он рассчитывает назначить своего папу уже через 1-2 года. И ему нужны сильные союзники здесь, на Востоке. Как можно было совмещать обольщение, политинформацию и попытки вербовки, я не имел ни малейшего представления. Но это как-то справлялось. А ссорить промеж собой русов, поляков, венгров и чехов как-то соотносится с этим его желанием? Всеслав произнес это игриво-медовым голосом, будто бы говорил комплимент на самой грани приличия. Ода сперва среагировала на тембр, приоткрыла губы и потянулась было через стол. А потом до нее дошел и смысл. Но владела собой гостья великолепно. Наверное, именно из таких потом, к моему времени, и селекционировались агенты Абвера и БНД. Примечание. БНД – Федеральная разведывательная служба Германии. Служба внешней разведки Германии. «А ты интересный собеседник». Рука, потянувшаяся была через стол, изменила траекторию и легла на высокую грудь. «Ты, наверное, очень хорош в шахматах». «Вот дались им всем эти шахматы». Я фыркнул внутри, не выдержав, и князь, кажется, едва не повторил то же самое снаружи. «Я, Ода, очень много в чем хорош, точно тебе говорю. Например, я люблю свою жену и не терплю предателей». Тех, кто играет за моих врагов, я тоже не терплю. Поэтому они все очень быстро заканчиваются. Эти пошлые ужимки начинали выводить чародея из себя. Да? А как тогда ты объяснишь своему дядюшке, что взял меня силой, когда я обсуждала с тобой мирные торговые дела? Нарисованная бровь поднялась вверх, собрав высокий лоб в некрасивую гармошку, выдавшую истинный возраст немки. Она рванула на груди платье, с которого посыпался щелкающим звуком на плахе пола жемчуг, и заорала истошно. «Нет-нет, отпусти меня, убери свои руки!» Всеслав даже опешил. Вот такого поворота событий он не ожидал совершенно точно. А следом за ним опешила и Ода. Когда с одной стороны из сплошной, кажется, стены вышла Дарена, и глаза ее были страшными. А с другой стороны, в открывшуюся беззвучно дверь, пока немка хлопала ртом, как выброшенная на берег рыба, пытаясь собрать на довольно дряблой конопатой груди тряпки, одновременно, вполне логично и обоснованно отползая от жены Всеслава, вошли патриарх, дед Каяр и еще два каких-то пожилых, но очень представительных гражданина. Один был в рясе, второй в кольчуге. Дарена преодолела те 3-4 шага до Оды без звука и, кажется, не касаясь пола ногами. Плыла, как черно-багровая туча, поблескивая небесным святым огнем из-под ресниц и нахмуренных бровей. Я даже напугался. С таким лицом убить человека, как нечего делать. Названные, нежданные, но не отнять очень своевременные гости-свидетели, кажется, чувствовали то же самое. Отец Иван успел только ладонь поднять в останавливающем жесте. Больше ничего не успел. Воеводина дочь оказалась рядом с немецкой принцессой. Чисто визуально у будущего Абвервермахта не было ни единого шанса. Немка хрипло взвизгнула и прижала ладони к лицу, опасаясь, наверное, что жена вождя русов вцепится ей в щеки и глаза когтями. Но ласточка-ладушка, дара дарена, солнцем озарена, положила блондинке левую руку на затылок и начала методично, прямо сквозь прижатые ладони, рихтовать нос, видимо, ей тоже показавшийся длинноватым, об столешницу, смаху, да приговаривая. Я едва было не смутился. За долгую жизнь довелось повидать и наслушаться всякого, но когда молодая красавица рычит сквозь зубы такие слова, как-то не по себе, честно скажу. Даже Всеслав удивился, хоть и не терминологии. Он-то и пояснил логично, что детство в гарнизоне детенцы не исключало знакомства с активной лексикой, и что в этом времени многие вещи просто и привычно называли своими именами. И если баба ведет себя так, то и звать ее по-другому смысла нет. Память его, открытая передо мной, это лишь подтвердила. Это в Европах в толерантном будущем незаконно рожденных называли красиво бастардами и байстрюками. В «Русской правде» под редакцией Ярослава Мудрого для них было вполне определенное слово, без романтики и возможности двойных толкований. На третьем прилете принцессы об стол произошел конфуз. Белокурые локоны черниговской фрау остались в руке русской княгини, что замерла, прервав от неожиданности косметологические процедуры. Под париком у немки оказались свои жидкие прядки серо-мышиного цвета, явно грязного и сального вида. Ну да, в поездке баня предусматривалась, видимо. На лице даренки хищную воинственность сменила растерянность, какая-то даже чуть детская. «Это чего?» Голос ее прозвучал с удивлением и некоторой обидой. А я вспомнил, где видел похожую ситуацию. В старом хорошем фильме, где Надюха, точно так же будучи в своем праве, вырвала шиньон Раисе Захаровне. «Брось, гадость, в шею еще нахватаешь», — отозвался князь, медленно приходя в себя. Жена отшвырнула фальшивую прическу мгновенно, а ладонью потрясла брезгливо, как кошка лапой, и вытерла ее об оставшийся бархат на плече гости, что сидела без намека на движение. «Дара, встань рядом». К чародею будто вернулось понимание, а с ним и контроль над ситуацией. Голос звучал глухо, но твердо. Жена плавно и грациозно обошла стол, став за князем слева и сложив руки ему на плечо. Наверняка с милым выражением лица по и девочке, это она отлично умела. А Всеслав не удержался и продолжил. «А то набежит еще охрана теткина. Придется тебе их мордами по столу возить. Не надо, милая, пожалей стол, он не виноват». За спинами вошедших раздался сдавленный, хриплокаркающий смех. Ну, конечно, старый нетопырь не простил бы себе, пропустив такое веселье. Чародей же тем самым ровным и спокойным тоном говорил дальше, переведя взгляд с крупно дрожавшей немки на патриарха. «Доброго вечера, отче. Рад тебе несказанно, очень ко времени привел тебя Господь в мой дом. Родственница дальняя, вишь, приехала, да, боюсь, бесы вселились в нее. Понять вот не могу. Сразу на костер тащить или отмолить попробуешь?» Ода заскулила что-то по-немецки и, кажется, только сейчас заметила, что сидит в платье, у которого стан разорван почти до пупа, без прически и размазывая кровавые сопли. «Что за мужи с тобой, святейший патриарх всея Руси?» И Всеслав, не сводя глаз с Ивана, чуть опустил голову, будто передавая меч или микрофон. В честь священника в игру тот включился мгновенно. «Это, княже, товарищ мой старинный, во святом крещении наречен неофитом, епископ Черниговской и Рязанской епархии. Мы с ним в одном монастыре подвязались у ромеев и до тех пор встречались много раз», — со значением ответил Иван. «Рад знакомству, отче неофит. Пусть и обстоятельства довольно скорбные да тяжкие, видишь, способствуют ему. По-церковному размеренно поприветствовал еще одного светлого старца с темным прошлым чародей. Много земли в епархии твоей, много паствы, братья. Отчего бы, отче Иван, не переверстать епархию в митрополию, если будущий владыка неофит не против? Не иначе день такой был сегодня. Правильные решения приходили одно за другим». В глазах епископа загорелся огонек понимания и интереса, а патриарх и вовсе довольно глаза прикрыл, будто получил долгожданный подарок. «Истинно говоришь, княже. Обсудим непременно с владыкой во благовременнее». И они оба важно склонили головы. «Не политика у нас, а балаган какой-то, друже», — не выдержав, подумал я. За столом сидит, размазывая кровавые сопли, полуголая княгиня, императорская кузина, мордой по столу приложенная супружницей твоей дорогой. А ты тут метрополиями бросаешься. Сам же говорил врач, что дело у нас шибко важное и шибко сложное. И использовать нужно любой случай, удобный он или неудобный. Подумал в ответ Всеслав. А Даренушка и вправду молодцом выступила, нарочно так не придумаешь. Эта выдра приехала мужика в облуде и насилии обвинить, а сама от жены его отхватила, да прилюдно, да голой руки, без железа, без дерева. Порожняком скаталась в такую даль по морозу, молька напатая. «А кто второй гость, отче?» — поинтересовался князь вслух. «Боярин черниговский Радомир, что молодую жену Святослава в пути сопровождал людно, конно и оружно». Также степенно представил коренастого пожилого воина патриарх. По лицу боярина гуляли желваки, да так, что борода ходила ходуном. Видимо, подобного от княгини он не ожидал. «И тебе поздорову, славный воин Радомир. Прости, что при бабе и сваре оказаться довелось». С легким сожалением развел руками чародей. Изящно сменив статус назревавшего скандала федерального уровня на мелкую семейную неурядицу. Радомир коротко, отрывисто как-то кивнул, чуть прикрыв глаза, давая понять, что новые вводные принял, и с формулировками согласен. «Очень ты обяжешь меня, святейший патриарх, если с митрополитом Неофитом проводишь княгиню Оду в мою домовую церковь, где вы, вероятно, крепко помолитесь о здравии ее и скорейшем освобождении обуянной бесами души тетушки», со скорбно участливым выражением лица сообщил князь Ивану. Тот снова кивнул с пониманием, делая шаг в сторону, так и сидевшей в неприглядном виде немки. Ода оглядела свои руки, покрытые кровью и соплями. Провела ладонью по голове, не найдя на месте привычного парика. И тот блеск, что заполыхал в ее льдистых глазах, замерших на невозмутимой Дарене, заставил чародея поднять руку, прерывая движение патриарха всей Руси. Потому что змеи, что скалят зубы на семью родных, следовало убивать, не глядя, бабы они или мужики. Или хотя бы вырывать с корнями ядовитые зубы. Или выбивать. И не ядовитые тоже. Для памяти и для порядка. Иван, видимо, заметил или почувствовал это во взгляде князя и остановился, придержав руками и черниговцев. «Слушай меня, Ода, слушай внимательно». И снова в голосе Всеслава переплелись еле различимые вой далекой ледяной метели, рев еще более дальнего лесного пожара и шелест меча, что тянут из ножен. Немка перевела бешеные глаза на чародея и словно оледенела. На моей памяти столько сил в гипнотическое воздействие он вкладывал впервые. «Ты пойдешь с патриархом и митрополитом. Ты встанешь перед образами святых и покаешься, крепко покаешься в делах и помыслах против мужа, против народа русского и святой православной веры. Пусть верные слуги Господа решают, как жить быть тебе дальше». В глазах немки продолжали полыхать гнев и ненависть. «Это мужик, воин, получив по морде, утрется и продолжит бой, прямой и честный, до победы. Эта же гадина будет годами выжидать, чтоб ответить, и поступки ее вряд ли будут иметь хоть что-то общее с правдой и честью. Таких за спиной оставлять нельзя. Мне очень жаль, что ты женщина моего родича, Ода», — зашелестела снова смерть голосом чародея. Поменялись в лице все в комнате. Лишь Даренка осторожно погладила плечо мужа, чуть дрогнувшей тонкой ладошкой. Всеслав накрыл ее пальцы своей ладонью, не сводя глаз с тетушки. «Не будь, Святослав, твоим мужем, я приказал бы выдрать тебя вожжами на конюшне, а потом отволочь к реке, за ноги, через весь город. Прямо так, с голым срамом и с подолом на башке». Голос Всеслава, как и глаза его, не выражали ничего. Смерти не нужны эмоции, ее боятся и без них. Она страшна именно своим полным, абсолютным равнодушием. И это чувствовал каждый в комнате. Ненависть и злобу во взоре Оды сменил ужас. А чародей продолжал. «А там, на берегу, я вспорол бы тебе брюхо, набил камнями и отправил под лед. Водяному деду нравятся такие, как ты, злобные, хитрые и бесчестные. Ты была бы в любимицах у него, Ода. Вечно, нежитью, без всякой надежды на спасение». Немку снова затрясло, Она судорожно пыталась укутаться в рваное платье, даже с пола что-то подхватила. Только бы отогреться после этого ледяного голоса. Только бы не смотреть в глаза его обладателю, где серо-зеленым будто манила к себе, тянула за кромку днепровская прорубь. «И поверь, мне не было, нет и никогда не будет никакого дела до того, кто твой брат и насколько близок твой род к святому престолу. Мне все равно, Ода. Я, Всеслав Полоцкий, говорю тебе, тот, кто умышляет зло на мою семью, на мой народ, на мою землю, пусть пеняет сам на себя, ибо сам выбрал себе и смерть, и посмертие». Вывшую и бившуюся в истерике княгиню Черниговскую выносили митрополит с боярином, поминутно озираясь на чародея, что провожал ее тем же самым мертвым взглядом чуть сощуренных серо-зеленых глаз, которыми, кажется, и впрямь смотрела сама смерть.